Мы ведь были уверены, что во время вечерней трапезы они вместо пасхального барашка едят окорок. Так, по крайней мере, яствовало из ваших донесений. И в итоге мы имели всего лишь одну несчастную фаршированную индейку. Много ли чести от этого вашего учреждения? «Всякое бывает», — ответил задетый за живое де Брагеллон. «Вам не больше нашего повезло в деле Трульяра, что жил на площади Мобер. Вы ведь собирались доказать, что он и Трульяр после омерзительной оргии отдал двух своих дочерей на позор своим единоверцам, а ваши свидетели, которым мы здорово заплатили, ай-яй-яй, отрекаются и вас же уличают во лжи». «Изменники!» — пробормотал де Муши. «Чистая неудача, господин великий инквизитор, чистая неудача!» Не без удовольствия поддел его господин де Брагеллон. «Но неудача эта произошла только по вашей вине!» — вспылил де Мошарес. «Как вы говорите, по моей вине?» — переспросил ошарашенный начальник полиции. «Несомненно!» Вы слишком много обращаете внимания на всякие там донесения свидетелей и на прочие пустяки. Что нам за дело до их вранья и отговорок? Надо было продолжать, как ни в чем не бывало, и в конце концов обвинить этих изуверов. Как так? Без доказательств? Конечно. Обвинить и осудить. Без состава преступления? Конечно. Осудить и всех повесить. Без суда? Подумаешь, без суда. Вам непременно подавай суд, преступление, доказательство. Велика ли заслуга повесить того, кого стоит повесить? Но это же вызовет к нам жгучую ненависть. Вот этих именно слов от вас я и ждал, — радостно вскинулся де Мошарес. В этом-то и кроется суть моей системы. Запомните, милостивый государь, для того, чтобы пожинать преступления... Должно сперва их посеять. Недаром гонение — это сила. «Мне кажется, — заметил начальник полиции, — что с начала нынешнего царствования мы только и делаем, что занимаемся всякого рода гонениями. При желании вся эта почтенная публика могла бы давным-давно возмутиться». «Неужели? Отчего же? — иронически спросил великий инквизитор. А вы подсчитайте, сколько обысков, налетов и грабежей было каждый день в домах ни в чем не повинных гугенотов. А, все это я знаю, и все это ерунда, — усмехнулся де Мошарес. Полюбуйтесь, с каким стоическим терпением они выносят эти неприятности. А то, что Ан-Дюбур, племянник канцлера, 2 месяца назад был сожжен на Гревской площади, — это тоже ерунда. Не бог весь что, да и к чему привела эта казнь. Убили одного из судей, кокнули президента Минара, затеяли какой-то, с позволения сказать, заговор, от которого и следов не осталось. Стоило ли из-за этого поднимать такой шум? Антуан Минар, 1505-1559 годы, президент Парижского парламента, суда, решительный противник протестантов, был убит выстрелом из пистолета ночью, когда выходил из здания парламента. «А последний указ?» — спросил господин де Брагеллон. «Ведь он направлен не только против гугенотов, но и против всего высшего сословия Франции. Вы имеете в виду указ об отмене пенсий? Да нет же, о том, что всем просителям любых рангов велено покинуть двор в 24 часа, а не то их повесят. Ну, знаете, когда веревкой грозят и знати, и черни, это уж слишком, бунта не миновать». «Да, мера довольно крутая», — самодовольно улыбнулся де Мошарес. «Подумать только, лет 50 назад от такого указа возмутилось бы все дворянство страны, а ныне, сами видите, пошуметь пошумели, но за дело не взялись, ни один не пошевелился». «Вот тут-то вы и ошибаетесь», — де Брагеллон понизил голос. «Если в Париже не шевелятся, то в провинции понемногу раскачиваются». Де Муши оживился. «Ба! Есть сведения? «Пока еще нет, но жду с минуты на минуту». «Откуда?» «С Луары». «У вас там есть осведомители?» «Есть только один, но основательный». «Только один, это ненадежно. Но лучше иметь одного хорошего и хорошо ему платить, нежели оплачивать 20 туполобых мошенников». «Но кто вам ручается за него?» «Во-первых, его голова, а потом его немалые прежние заслуги». «Все равно это рискованно», — повторил де Мошарес. Мэтр Арпион, только что вошедший в комнату, подошел к своему начальнику и что-то прошептал ему на ухо. Де Брагилон возликовал. «Вот, вот оно самое, Арпион, немедленно ведите сюда Линьера». Арпион поклонился и вышел. «Вот об этом Линьере я и говорил вам», — сказал Брагилон, потирая руки. «Вы его сейчас услышите, он только что приехал из Нанта. У нас с вами нет секретов друг от друга, так что я буду рад вам доказать, что мой способ лучше всякого другого». Мэтр Арпион впустил господина Линьера. Это был маленький, тщедушный и чернявый человечек, с которым мы уже встречались на собрании протестантов в доме на площади Мобер, тот самый, что потрясал республиканской медалью и говорил о подкошенных лилиях и низложенных монархах.